Владимир Жаботинский. Пятеро. Вместо предисловия. Начало этого рассказа из быта прежней Одессы относится к самому началу 20-го столетия. Первые годы века тогда у нас назывались «весна», в смысле общественного и государственного пробуждения. А для моего поколения совпали также с личной весной, в смысле подлинной двадцатилетней молодости. И обе весны, и тогдашний облик веселой столицы Черноморья, в акациях, на крутом берегу, сплелись у меня в воспоминания с историей одной семьи, где было пятеро детей. Маруся, Марко, Лика, Сережа, Торик. Часть их приключений прошла у меня на глазах. Остальное, если понадобится, расскажу понаслышке или досочиню по догадке. Не ручаюсь за точность ни в жизнеописаниях героев, ни в последовательности общих событий, городских или всероссийских, на фоне которых это все произошло. Часто память изменяет, а наводить справки некогда. Но в одном уверен, те пятеро мне запомнились не случайно, и не потому, что Марусю и Сережу я очень любил, и еще больше их легкомысленную, мудрую, многострадальную мать, а потому, что на этой семье, как на классном примере из учебника, действительно свела с нами счеты и добрые, и злые вся предшествовавшая эпоха еврейского обрусения. Эту сторону дела, я уверен, расскажу правдиво, без придирчивости, тем более, что все это уже далеко и все давно стало грустно любимым. Я сын моей поры. Мне в ней понятно добро и зло. Я знаю блеск и тлю. Я сын ее, и в ней люблю все пятна. Весь яд ее люблю.